Нарастающий где-то за спиной гул вдруг неожиданно для Андрея перешел в рев. Казалось, невиданной силы зверь попался в ловушку и напрягает все силы, чтобы вырваться на свободу. Кабина задрожала. В адском грохоте уже нельзя было понять, мысли путались. Даже сквозь звукоизоляцию шлема шум давил на него всей своей мощью. Потом был могучий рывок, и корабль, ощутимо раскачиваясь, медленно пошел вверх. В маленьком иллюминаторе промелькнули опаленные выхлопом решетчатые фермы. Внезапно, словно тяжелая стальная плита, пресса навалилась на Андрея сверху и начала методично и неуклонно вдавливать его в кресло, в пол кабины, в землю. Она очень хотела сплющить его, размазать подобно куску масла на бутерброде. Было плохо, было тяжело, невообразимо тяжело, как будто трое или четверо Андреев уселись на плечи, живот и ноги. Не просто уселись, а то и дело принимались скакать, да так активно, что трещали ребра. А в наушниках спокойный голос Земли продолжал отчитывать. 10 секунд полет нормальный. 20 секунд полет нормальный. Тангаж в норме. 30 секунд полет нормальный. Траектория стабильна. Спустя какое-то время, ему показалась вечность, корабль дернулся. На мгновение мышцы внизу живота сцепились в узел, как это бывает при спуске на скоростных лифтах. Голос в наушниках произнес: «Отстрел первой разгонной ступени. Полет нормальный». «Держись, везунчик», — прохрипел Хрусталев. «Сейчас вторая пойдет». В этот раз рывок был не таким сильным, но измученному позвоночнику Андрея его схватило с лихвой. Некто могучий и неласковый со всей силы пнул его в спину. На секунду Андрей даже вроде бы потерял сознание. Очнулся от шипения статики в наушниках. Голос Земли молчал. Казалось, хуже быть уже не может. Паническая мысль «падаем» появилась и тут же пропала. Вторая ступень отработала свое. Электрическая искра воспламенила заряды отстрела. Цилиндр разгонных пакетов ухнул вниз, и наступила невесомость. Первые секунды после того, как страшная тяжесть ушла, Андрей как будто снова ощутил себя младенцем в утробе. Говорят, эмбрион не чувствует собственного веса, и именно поэтому кричит, появляясь на свет, протестует против неожиданно навалившейся на него тяжести. Но когда первая эйфория абсолютной легкости прошла, у него вдруг все поплыло перед глазами. Андрей еще лежал в стартовом кресле, но на мгновение ему показалось, будто он падает в бесконечный колодец, летит в бездну. Андрея стошнило. Хрусталев едва успел протянуть ему пакет. Потом стошнило еще раз, в сухую. В животе было пусто. За сутки перед отлетом медики кормили Андрея только глюкозой, внутривенно. Еще давали немного меда, он безопасен. Усваивается целиком. По просьбе Андрея Хрусталев расстегнул страховочные ремни на поясе и груди. Стало чуть-чуть полегче. «Хреновый из меня космонавт?» — спросил он глухо, все еще прижимая ко рту гигиенический пакет. «Нормальный. Вот если бы ты не блевал, я бы удивился. Через это все проходят. Кто сразу, кто на второй день. На Альфе со мной в экипаже американец был. Так он почти неделю продержался, а потом всю кают-компанию уделал», — Хрусталев рассмеялся. «Сколько нас на центрифуге не крути, организм все равно свое возьмет. Ему привыкнуть надо, через пару часов все образуется. Терпи, парень». «А почему замолчала связь?» «Брат, я бы и сам хотел это знать. Алексей, что у тебя?» «Пока проверяю. Несущая есть. Машина сносится землей без проблем. Сейчас как раз принимает поправки. Телеметрия идет. Только голосовая связь отказала». Петр Дмитриевич с замиранием сердца смотрел за разгорающейся внизу суматохой. В отрывистых командах нервной скороговорки техников и суете двигателистов у своих пультов чувствовалась какая-то нервозность. Что-то было не так. Полковник обернулся к своему провожатому, бойкому пареньку из пресс-службы ЦУПа. «В чем дело?» Тот быстро повторил вопрос в болтающийся у губ микрофона внутренней связи. Вздрогнул, быстро стрельнул глазами по сторонам, лицо его окаменело. «Проблемы?» Парень кивнул, разом растеряв весь свой лоск и гордость, промямлил. «Вас ждут у пульта руководителя полетов. Это вон там». Он вытянул руку буквально на мгновение, указывая куда-то в сторону. Но полковнику хватило этого времени, чтобы разглядеть. Рука заметно дрожала. Руководителя полетов на своем месте не оказалось. Вокруг пульта столпились несколько человек с растерянными лицами. Они практически не шевелились, и издалека их можно было принять за каменные изваяния. Монотонный голос считывал данные телеметрии. За соседним пультом кто-то лихорадочно стучал по клавишам. Мрачный помощник объяснил полковнику. Разгонная ступень сработала нештатно. Телеметрия показывает аварийный отстрел за 8 секунд до конца работы двигателей. «Чем это может грозить?» – спросил полковник. «Катастрофой?» «Катастрофы не будет. Программа после отработки второй разгонной ступени скорректирует курс, и корабль на основном двигателе пойдет к Луне». Петр Дмитриевич нахмурился. «Откуда тогда эта нервозность, растерянные лица, чуть ли не паника? Значит, все в порядке?» «В порядке? Все очень не в порядке, уважаемый, в полной жопе. Это не просто неполадки, это конец программы. Им не хватит топлива вернуться». «Все», — сказал вдруг кто-то за спиной обреченным голосом. Петр Дмитриевич узнал его. Высокий тенорок руководителя полета вряд ли можно с кем-то перепутать. И только теперь полковник понял, что монотонный голос отнюдь не считывает данные телеметрии. Он пытается связаться с кораблем. «Россия, это ЦУП, ответьте! Россия, ответьте, это ЦУП, Россия!» «Я приказал отменить программу полета и перейти на аварийную схему, но сами видите, что значит аварийная схема. Как у Аполлона-13, коррекция курса, облет Луны, возвращение на Землю. Последняя коррекция на остатках топлива уже у самой атмосферы и посадка. Но теперь без связи. Бесполезно. Они живы?» «Да, несомненно. Телеметрия проходит прекрасно. Но их бортовая ЭВМ принимает наши поправки, но голосовой связи нет. Наверное, что-то случилось с антенной во время разгона. Россия нас не слышит». «А вы можете послать на бортовую ЭВМ данные по этой аварийной схеме?» «Нет, уже нет. Первый сеанс заканчивается, машины общаются сами, без нашего участия. А пока мы пересчитаем к следующему сеансу связи, они уже сделают виток и уйдут с орбиты». «Как вы думаете, Петр Дмитриевич, это авария, исчезновение связи с кораблем, случайность?» «В смысле, что вы имеете в виду?» «Если судить по прежним случаям с Катукиным, все это больше похоже на целенаправленное действие удачи». «Вы хотите сказать?» «Да. Ей не так и важно, вернется везунчик или нет. Для нее это не имеет никакого значения». «Командир, что будем делать?» «Связи нет». «Пробую каждые 5 минут. Даже если центр нас не слышит, нас и слышит, то мы их нет. Наверное, что-то с приемной антенной. Может, при отстреле обтекатели задело». «Поправки снизу идут?» «Да, все отлично. Через 8 минут будет коррекция курса». «По рабочей программе? Они не пытаются вывести нас на орбиту для облета Луны, ну и дальше по аварийной схеме?» «Нет. Поправки только для удержания курса». «Что ж», — Хрусталев устало потер подбородок, — «значит, внизу считают, что ничего экстраординарного не происходит. Тогда и мы. В общем, летим. Как думаешь, Алексей?» «Согласен. Может, надеются на восстановление связи. Тогда и мы подождем». Командир обернулся к Андрею. «Ну, везунчик, а ты что думаешь?» С трудом разлепив пересохшие губы, сглотнув омерзительный кислый комок, Андрей просипел. «А я что? Я в этом ничего не понимаю. Если с кораблем все в порядке, надо лететь». Хрусталев улыбнулся. «Постановили единогласно. Матушка Россия нас не подведет». Он похлопал по изолирующему покрытию кабины. Инерция толкнула его в сторону, но командир был не новичок в невесомости. Тут же остановил полет, схватившись за страховочную петлю. Он предпочел умолчать, что если с кораблем все-таки что-то не в порядке, экипаж вряд ли сможет это заметить. Ну, разве что кроме разгерметизации. Без подсказки с земли, где за телеметрией ежесекундно следят несколько сотен пар внимательных глаз. К концу первых суток полета Андрей впал в апатию. Наверное, он должен был облазить весь корабль, пощупать все, что разрешили бы Хрусталев с Эльдаровым. А чисто мужская тяга к технике должна, по идее, заставить его восторгаться умелыми придумками инженера. Космическим душем, похожим на пыточную парокамеру современных тиранов, едой в тюбиках и вакуумных упаковках. Особенно впечатляли мини-буханочки хлеба на один вкус, специально изготовленные, чтобы не засорять крошками воздух, велоэнергометром, беговой дорожкой. Из-за экономии места в России тренажер смонтировали на стене, ведь невесомости все равно, где бегать. Но он просто не мог себя пересилить. Сначала невесомость чуть не заставила его вывернуть наружу желудок, а когда он немного привык к отсутствию веса, пошла серия коррекций курса. На коротенькие секунды снова появлялась тяжесть, потом опять приходилось беспомощно болтаться над креслом. Сложная наука передвижения в невесомости Андрею так и не далась. Вроде бы объяснения Хрусталева казались ясными, как день, но когда дело доходило до практики, Андрей обязательно путал правую руку с левой, вытягивался не в ту сторону. В итоге, заработав несколько чувствительных ушибов от столкновения со стенами, как всегда не вовремя оказывающимися на пути, креслами, кожухами аппаратуры и комингсами люков, он резко передумал изображать из себя матерого космического волка. Связь так и не восстановилась. Точно следуя плану полета, через 5 дней Россия совершила удачную посадку в районе моря дождей, чуть отклонившись к западу от расчетной точки. Корабль сел на автоматике, полностью отработав заложенную в бортовую ЭВМ программу. Хотя перед самой посадкой Хрусталев то и дело поглядывал на пульт ручного управления. «Ну, поздравляю, космонавты! Мы на Луне!» «Эй, везунчик, как самочувствие?» «Здорово, командир! Я, наконец, что-то вешу! Только почему-то...» «Что?» «Почему-то мне кажется, что я вешу столько же, как дома, на Земле. А говорили, на Луне притяжение в 6 раз меньше». «Ничего», — ответил Эльдаров, — «это с непривычки. После невесомости вестибулярка шалит. Когда с орбиты на Землю спускаешься, вообще рукой-ногой пошевелить не можешь. Кажется, будто весишь 1,5 тонны». Андрей пошевелился в кресле с удовольствием, привыкая к ощущению собственного веса. После 5 дней в невесомости движения были немного резкими и дерганными. Моторика мышц тоже заново привыкала к силе тяжести. «Надо, наверное, что-то сказать. Ведь наши переговоры записываются. Ну, вот и ляпнем что-нибудь для истории. Ну, типа, как Армстронг. Это маленький шаг для человека, но...» «Ага», — размялся Эльдаров. «Только Армстронг сказал еще кое-что». После своей знаменитой фразы он добавил в полголоса: «Удачи, мистер Горский». Когда Аполлон вернулся на Землю, настырные журналисты долго пытались добиться от Армстронга объяснение этой фразы, на что он чисто по-американски отвечал без комментариев. И вдруг лишь через 10 после полета, получив на пресс-конференции стандартный вопрос: «А кто же такой мистер Горский?», Армстронг неожиданно ответил, что поскольку господин Горский на днях умер, он считает для себя возможным объясниться. «Да, я знаю эту историю. Алексей, поверь, проверь лучше программу возвращения. У нас времени не так много, чтобы еще пробы брать». «Подождите, командир», — Андрей слушал бортинженера с заметным интересом, — «пусть доскажет, чем там все кончилось». «Когда мне было 7 лет, — рассказал Армстронг, — мы с братом играли в бейсбол. Брат слишком сильно ударил по мячу, и он упал под окнами наших соседей Горских. Я побежал поднимать мяч и услышал, как миссис Горская говорит мужу: «Оральный секс? Ты хочешь орального секса? Запомни, Горский, ты получишь его, когда соседский мальчишка прогуляется по Луне». Космонавты рассмеялись. Хрусталев с Ильдаровым отстегнулись. Освободили Андрея. Все эти байки Андрей не дослушал. Все это байки. Андрей, не слушай. Не было ничего такого. А если и было, все равно треп. Алексей, что там у тебя? Бортинженер не отвечал. Лишь молча указал командиру на экранчик бортовой ЭВМ. Андрей не заметил, как за его спиной космонавты обменялись тревожными взглядами. В переходном тамбуре было тесно. Как учили, Андрей в три движения освободил лунный скафандр, расстегнул его. В таком виде кречет напоминал тело человека героических пропорций с распоротым животом. Черт, ну и ассоциации. Андрея передернуло. Все равно надо идти. По программе полета Россия должна находиться на поверхности всего 7 часов. За это время нужно успеть сходить туда и обратно. И нечего рефлексировать. Да, это страшно. Это почти невозможно. Это выше человеческих сил. Лучше все это время просидеть в тесной, но такой уютной кабине, пристегнуться к креслу и никуда не выходить. Никуда. Только зачем тогда он прилетел сюда? За 380 тысяч километров от Земли. Нет, мил друг Андрей, если взялся, надо делать. Тем более, как теперь точно решено, для себя. Командир, я просчитал на компе маршрут возвращения. У нас на старте был перерасход топлива. Много? Вторая ступень отвалилась за 8 секунд до истечения работы двигателей. Я прикинул, взлететь нам хватит, и на пару коррекций на обратном пути хватит. А вот тормозить нечем. А если как Аполло-13? Затормозим атмосферой. Попробуй. Тем более, что на Земле не могли не заметить перерасхода. Даже без связи сообразят, как подкинуть поправки на коррекцию. Но ты все-таки попробуй связаться с супом. Нам теперь без них совсем никуда. Андрею скажем? Нет. Он же у нас везунчик. Лучше ему пока ничего не знать. Ладно, ты считай, а я пойду, помогу везунчику скафандр надеть. Пусть прогуляется. В многочисленных фантастических романах о Луне нет-нет, да и встречается ситуация, когда герой, спасая товарищей от очередной неотвратимой опасности, помчался вперед гигантскими прыжками. Почему-то принято считать, что так передвигаться значительно быстрее. Не в 6 раз, конечно. Момент инерции тоже надо учитывать. Ведь на Луне во время прыжка приходится толкать вперед еще и тяжеленный скафандр. Но все равно быстрее. Однако не получается. Шаги-то действительно выходят не маленькие, метров по 15. Но зато скорость передвижения замедляется. Притяжение меньше. Прыжок вместо стремительного броска превращается в неспешный заплыв над лунной поверхностью. Передвижение по Луне Андрей более или менее отработал в звездном. Закаленные в условиях земного притяжения ноги, еще не совсем, правда отошедшие от невесомости, резкими толчками несли его к цели. Если бы еще не ослепительный диск солнца над головой. Конечно, 4 килограмма воды в охладительной системе кречета, постепенно испаряясь через плечевые дюзы, делают свое дело. Затемненный фильтр прикрывает глаза, но все равно легче не становится. Андрей сверился с картой. Вот она, нужная точка, рукой подать. У подножия вот этой иссеченной метеоритами скалы. Да. Впрочем, мог бы и не смотреть на карту. Его тянуло в 9-ю точку с неодолимой силой. Неизвестно, смог бы он противиться этому зову, если бы захотел. Тяжелый ботинок ступил на каменный горб микрократера. Растер его в пыль. Андрей на секунды потерял равновесие, взмахнул руками и... Зов иссяк. Как будто путник, страдавший от жажды в пустыне, рухнул без сил в полноводное пресное озеро. Как будто ученый, годами бившийся над разгадкой очередной тайны, отложил руку и увидел перед собой четкие строчки формул. Везунчик пришел на зов удачи. По лицу Андрея струился пот. Даже водяное охлаждение не спасло полностью от палящего солнца. Но он не замечал этого, стоял неподвижно. Усталость от изматывающего полета, лунной жары, долгой прогулки в тяжелом скафандре отступила. Он как будто снова ощутил себя на земле. в зеленеющем весеннем лесу ранним утром после дождя. На распустившихся листьях блестят росинки, буйная подушка трав пружинит под ногами. Чувствуя непреодолимое желание вздохнуть всей грудью, Андрей недоуменно оглядывается. Кругом сияющие ослепительной белизной лунные цирки, изрезанные миллионолетней метеоритной эрозией скалы, черные провалы трещин. Он поднял руки к шее, потянул в бок крепление шлема. В ушах зашумело, кожу на лице словно бы обдул легкий ветерок. Андрей провернул тяжеленную, совершенно ненужную и бесполезную сферу и, обхватив руками, стянул шлем с головы. Кто-то маленький внутри него закричал: «А, что ты делаешь?» Но сам Андрей ничего не почувствовал, разве что при следующем вздохе ощутил вокруг себя пьянящий чистый воздух с запахом влажной травы, свежести и мокрой коры, как это бывает в лесу после дождя. Первым его увидел Ильдаров. Бортинженер мельком взглянул в иллюминатор и застыл. «Что ты там увидел?» — спросил Хрусталев. Вместо ответа тот показал рукой. «Смотри сам, мол». Капитан несколько раздраженно приник к исчерченному перекрестьями системы наведения окошку. Его должны были использовать для ориентации при посадке на ручном управлении и не смог сдержать удивленного возгласа. «Твою мать!» Со стороны висящего над горизонтом голубым фонариком диска Земли к России медленно приближался скафандр с непокрытой головой. Везунчик словно резвился, делал широкие шаги то в одну, то в другую сторону. Подбрасывал вверх шлем, ловил его, а однажды даже наподдал по нему ногой, как по футбольному мячу. Везунчик что-то сказал. Космонавты увидели, как двигаются его губы. «Щипать друг друга будем?» — спросил Хрусталев. Бортинженер ошалело посмотрел на командира, помотал головой. «Везунчик, значит», — проговорил командир вполголоса. «Ну-ну». Андрей хотел было попросить открыть люк, но потом передумал. «Зачем ему теперь люк?» «Корабль». «Улетайте!» — крикнул он, махнул рукой. «Улетайте без меня!» Если космонавты его и слышали, то никто не отозвался. И только через минуту Андрей сообразил, почему, и чуть не хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, вакуум. Он надел шлем, включил радио, и, не обращая внимания на ворвавшийся под шлем удивительные возгласы, произнес, наслаждаясь новой силой: «Взлетайте без меня, немедленно!» Неизвестно, что подействовало на экипаж больше. Мощь его голоса или фантасмагорическое зрелище, которое они и думать не могли увидеть на Луне. Тяжелый скафандр кречет, увенчатый непокрытой головой везунчика. Андрей улыбался, а волосы на голове немного колыхались, как если бы их касался легкий ветерок. Как лунатики, командир и бортинженер подчинились приказу. Минут через пять сработали пиропатроны, отстрелив посадочную платформу с опорами. Двигатели неуверенно плюнули огнем. Опытный командир решил прогреть дюзы, чтобы не подвергать их слишком сильным температурным нагрузкам. Потом корабль дернулся, приподнялся на мгновение и быстро пошел вверх, распушив, как павлин, пышный огненный хвост. Проводив взглядом Россию, Андрей, не включая связи, тихо, почти про себя, сказал: «Счастливого пути. Вы долетите. Я знаю». После чего, ощущая в себе силу, равной которой не было никогда и ни у кого, он повернулся лицом к земле. Долго смотрел на бело-голубой диск. Потом протянул руку, прикрыл землю перчаткой, рассмеялся, открыл снова и произнес: «Это моя планета». 2009 год. Читал Дим Димыч. Конец.